Глава 9. Я почувствовал, как тяжело бухает мое бедное сердце. Старый молот в тесной клетке груди, измученный перенесенным ударом. О, почему ты не разорвалось надвое в этот момент? Гарри, застыв в молчании, не сводил глаз с моего сына. Наконец ему удалось разлепить губы. «Господи!» — еле сумел выговорить он. «Господи Иисусе!» Согнувшись над телом, он прижал ухо к груди Макса, внимательно прислушался, задерживая собственное дыхание, чтобы услышать дыхание Макса, и не услышал ничего. Сердце моего сына перестало биться. Гарри резко выпрямился и с потрясенным видом уставился на труп. Затем выражение его лица изменилось. Теперь он смотрел на Макса с бешенством. И тут, выплевывая слова, которых я не забуду до самой смерти, которые характеризовали его как нельзя лучше, он прошипел. «Ты вшивый сукин сын! Мне же теперь не удастся вернуться в Бостон вовремя!» Возглас ужаса, который сорвался с его губ, более походил на женский крик, ибо тело Макса резко выпрямилось, глаза распахнулись широко и страшно, а пальцы вцепились в руки Гарри. Тот инстинктивно отпрянул, пытаясь вырваться из этой хватки, но потерял равновесие и упал рядом с Максом. Навзничь, лежа на полу, судорожно хватая ртом воздух, задыхаясь, Гарри, не веря своим глазам, таращился на Макса. «Сюрприз!» — воскликнул тот. Последовало минутное молчание. Затем Макс вскочил с пола, подошел к моему инвалидному креслу и положил руку мне на плечо. «Извини, что напугал тебя, падре», — мягко произнес он. «Но мне хотелось показать этот прекрасный номер тебе, единственному человеку на земле, который может его оценить. Грандиозно получилось». И склонившись ко мне, он поцеловал меня в щеку, затем отвернулся и направился к Гарри. «Сынок, сынок», — спрашивал я его мысленно, — «что ты задумал?» А он уже объяснял происшедшее Гарри. Тон его был ровным и дружелюбным. «Позволь мне ответить на твои возможные вопросы. На первый вопрос. В капсуле содержался комплекс витаминов В. Эссенция горького миндаля была добавлена, чтобы ввести тебя в заблуждение. На второй вопрос. Прекращение сердцебиения, в чем ты мог убедиться сам, это трюк, которому не научился в Индии, у пандита Кхая, факира, человека потрясающих знаний». «Пандит Кхай, конечно, как я мог забыть об этом человеке?» «И на третий вопрос. Мой разрывающий сердце процесс умирания. А разве я не говорил тебе, что иллюзионист — это прежде всего актер? Опытный, талантливый актер?» «Опыта у тебя не отнять», — сердито подумал я. «Вполне достаточно, чтобы едва не прикончить меня, дорогой сыночек». Гарри, наконец, обрел способность членораздельно выражать свои мысли и чувства. «Ты сукин сын! Грязный, отвратительный, нищий скотоложец, педераст!» «Ну, ты впрямь заслуживаешь премии», — усмехнулся Макс. «Тебе удалось в одном предложении совместить самые разные человеческие пороки. Предвижу твое имя на страницах Книги рекордов Гиннесса». Смешанные чувства владели мной. С одной стороны, хотелось отшлепать сына за доставленные мучения. С другой стороны, меня разбирал смех. Если бы мог, я разразился бы громким и совершенно искренним хохотом. Меня всегда отличала тяга к несовместимому. Но Гарри, это казалось очевидным, не испытывал ни малейшей двойственности ощущений. Чувство, его обуревавшее, было стойким и однозначным — отвращение. Резко тряхнув головой, он вскочил на ноги и решительно направился к двери, хотя шаги его были нетвердыми. Макс метнулся к столу и через мгновение стоял рядом с ним. Когда Гарри дошел до входной двери, я услыхал негромкий щелчок замка. Наш гость схватился за ручку и попытался отворить дверь. Дверь не открывалась. Гарри не обернулся. Я видел, что лицо его приняло напряженное, враждебное выражение. Затем, внезапно охрипшим, дрожащим от ярости голосом, он приказал: «Отвори немедленно дверь, Макс!» Молчание. Гарри резко обернулся, на его щеках вспыхнул гневный румянец. «Отвори же эту чертову дверь!» — закричал он. Макс не проронил ни слова. не сделал ни одного движения. Стиснув зубы, Гарри кинулся к столу. В то же мгновение в руках Макса оказалась пара дуэльных пистолетов. Когда Гарри поравнялся с ним, он, не выпуская их, отступил в сторону. В это время его полыхающий злостью агент судорожно водил ладонями по поверхности стола, отыскивая механизм управления дверью. Тщетно. «Где эта штука в конце концов находится?» – требовал он ответа у Макса. Теперь агент пытался нащупать кнопку на нижней поверхности столешницы. «Черт побери!» – воскликнул он и уставился на моего сына. Затем мстительная улыбка скользнула по его губам. «Хорошо же!» – прошипел он. «В таком случае я звоню в полицию!» Макс навел на грудь своего агента тот пистолет, что был зажат в правой руке. «Я бы тебе не советовал», — проронил он. Гарри от ярости едва не потерял дар речи. «Еще одна из твоих идиотских шуточек!» — почти беззвучно прорычал он. Макс едва заметно улыбнулся. «Хочешь убедиться?» Гарри ни в чем не был уверен. Действия Макса были совершенно непредсказуемыми. Телефонные трубки он не снял, хотя с трудом сдерживал гнев. «Ты устроил весь этот театр!» «Капсулы с ядом, притворная смерть, только для того, чтобы расквитаться со мной?» Словно не веря себе, спросил он. «Отчасти», — невозмутимо ответил Макс. «И вся эта вонючая болтовня насчет твоей драгоценной Аделаиды?» Вот тут Гарри допустил ошибку. Он в страхе отшатнулся, когда в ту же секунду Макс со страшным лицом приставил пистолет к его лбу. Гарри выкрикнул что-то неразборчивое, Макс нажал курок, и пистолет оглушительно громко выстрелил. Одна из ваз на каминной полке с треском раскололась на куски, и обломки керамики разлетелись по всей комнате. Гарри задохнулся от изумления и ужаса и выкинул руки перед собой, как бы защищаясь. Подавленный страхом, он не успел заметить, что за мгновение до выстрела Макс отвел руку влево, чтобы не попасть в него. Я заметил это движение, но оно меня ничуть не успокоило. Я был до глубины души, могу ли я сказать, максимально подавлен поведением моего сына. Гарри в немом изумлении уставился на него. Макс отвечал ему взглядом, полным ненависти. «Все, что я сказал об Аделаиде, не подлежит обсуждению», — произнес он тихо, но в этих словах отчетливо звучала жажда мщения. «За исключением моей матери и моего отца, она единственный искренний человек на земле из всех, что я видел». Когда Макс положил разряженный пистолет на письменный стол и взял в руки второй, Гарри пожал плечами. Теперь Макс улыбался. Эта улыбка не могла успокоить ни меня, ни Гарри. «Я не совсем прав. Пуля в том пистолете оказалась настоящей. Ты не на шутку унизил меня, Гарри, предположив, что я способен только на идиотские шуточки». «Что ты, собственно, хочешь?» — голос Гарри был едва слышен. «Точно такой же вопрос хотел бы задать Максу и я». «Предполагал вызвать тебя на дуэль», — прозвучал ответ. «О причине можешь догадаться сам. Оскорбленная честь, месть, все что угодно». Сожаление на его лице было насмешливым. «Теперь она стала невозможна», — продолжал он. «Поскольку мне пришлось бы зарядить твой пистолет, чтобы ты не сомневался, что оба они заряжены». Его лицо снова окаменело, и он указал Гарри на стул. «Сядь!» Но Гарри не собирался продолжать эту страшную забаву. Он покачал головой и сказал: «Нет!» «Что ж, отлично!» Макс направил на него пистолет и процедил: «На этот раз я не стану целиться в вазу. Прощай, старина!» «Ладно!» — бросил Гарри, направился к стулу и сел. «А сейчас, будь добр, отложи в сторону твой дорогой ручной работы с золотой монограммой портфель». Гарри сухо сглотнул, но без возражений положил портфель и шляпу на стол рядом с собой. «Замечательно!» — проронил Макс. Гарри прерывисто вздохнул. «Какого дьявола ты тут устраиваешь, Макс?» «Пытаюсь добраться до истины, приятель». Не сводя глаз Гарри, Макс перегнулся через стол и выдвинул средний ящик. Достав из него два сложенных вместе листа бумаги, он развернул один из них. «Это я обнаружил однажды в кармане плаща Кассандры. — небрежно объяснил он. Гарри снова сглотнул. Я отчетливо слышал тот сухой звук, которым сопровождалось это рефлекторное движение. Он мрачно следил за тем, как Макс вернулся к креслу и, усевшись, стал читать письмо. «Иногда задаюсь вопросом, почему я еще занимаюсь его делом. Признаюсь, что теперь он существует для меня лишь как источник доходов. И должен признаться, источник уже иссякший. Он уже ни на что не способен, но слишком упрям, чтобы признать это. Если он по-прежнему будет корчить из себя дурака на сцене, я выгоню его из агентства, и пусть им занимается какой-нибудь сопляк. Мне продолжать?» Гарри пристально смотрел на него, его глаза казались двумя осколками камня. Я мельком подумал, что этот взгляд, должно быть, погубил несчетное количество деловых контрактов. «Мы живем в жестоком мире, Макс, должен тебе заметить», — с глубоким спокойствием заговорил он. «И не стоит искать человека, который станет осыпать тебя одолжениями. Псы, пожирающие друг друга. Примерно так». Теперь он решил не показывать Максу ни следа слабости. Сделал презрительный жест в сторону письма, которое Макс держал в руках. «Из-за этой безделицы ты устроил всю эту ерунду?» — поинтересовался он. «Всего лишь потому, что я написал нелестную для тебя записку?» «Нелестную?» — подумал я. «Оскорбительную, негодяй!» «Нет, не поэтому», — бросил Макс. Несмотря на свою решимость, Гарри не смог удержаться от дрожи, охватившей его, когда Макс развернул второй лист бумаги. «Возможно, я вздрогнул тоже, кто знает». «Нотариально заверенные свидетельские показания», — стал читать Макс, — «ночного портье отеля Essex House. Ему была предъявлена твоя фотография, дорогой Гарри, вместе с этой женщиной. Да, я утверждаю, что видел этого человека, когда он входил в номер 525 в ночь на 28 апреля». «Не из-за чего было так хлопотать. Да, я трахался с твоей женой», — прервал чтение Гарри с отчаянной бравадой. «И что из этого? Не я затевал этот роман. Она ко мне сама приставала. Ну, пришлось доставить ей удовольствие. Большое ли дело? А чего ты ожидал? Ты, который уже ни на что не годен в постели». «Если бы на месте моего сына был я, и в моих руках оказался пистолет, мозги Гарри уже были бы выбиты из черепа. Бешенство, которое вызывал во мне этот человек, проистекало не от одной какой-либо причины. Резоны? Первый — предположение, что он близок с Кассандрой. Второй — его наплевательское отношение к происшедшему. Третий — попытка уйти от ответственности, переложив вину на Кассандру. Это, видите ли, было ее желанием, ее требованием, а значит, и ее виной. А он только ублажил эту суку. Четвертый. Оскорбление, нанесенное моему сыну обвинением в импотенции. Убей его!» — билась в моей голове горячая мысль. Но реакция Макса была совершенно неожиданной. Он не поднял пистолет и не выстрелил ему в голову, а только с глубочайшим презрением смотрел на Гарри. «Ирония происшедшего!» — наконец процедил он. — «Ирония из иронии заключается в том, что я доверял тебе. Считал тебя своим другом». — «В чем сильно ошибся?» Гарри не успел договорить, как тут же понял опрометчивость своего цинизма. Ответ прозвучал самоубийственно, но он уже не мог остановиться. — «Если ты ожидаешь извинений, забудь об этом!» — «Он просто сошел с ума!» — мелькнула у меня отчетливая мысль. Я вздрогнул, увидев смотрящее в лицо Гарри дуло пистолета. Его остановившиеся глаза казались неживыми. «Есть только одна вещь, которой я ожидал», — выговорил Макс. «Возможности отомстить. И час мщения настал».